Он недовольно поиграл желваками, после чего провел ладонью по волосам и отошел на несколько метров к стене, прислонившись спиной и сделал демонстративный жест рукой, мол, делай, что хочешь. Аида же не выражал к троице никакого интереса. Она спокойно стояла в нескольких шагах от Покровского и рассматривала улицу. «Какие у вас ко мне вопросы?» — обратился я к амбалам. «Ты наехал не на тех людей, Митасов», — пробасил лысый с кривым носом. «Трое из ларца, не иначе. Если бы не минимальные различия. Сломанный нос у одного, родимое пятно на макушке у другого и татуировка на шее у третьего, я бы однозначно не понимал, кто ко мне обращается. Коммерер, ты тут без пяти минут, а уже злодействуешь. Как так получается?» — спросил бесенок, лежа на спине на левом плече и закинув ногу на ногу, а руки за голову. «Сначала вам, господа, стоило бы представиться», — я смерил их взглядом. Голос был уверенный и ровный. «Я их не боялся. Такая же шпана, как и те, что пытались избить меня в переулке, только старше и больше. Но, как говорится, чем больше шкаф. А, во-вторых, от чьего имени вы ко мне обращаетесь на «ты»? Я дворянин, а вы трое, безродные». Я блефовал. У меня не было стопроцентной уверенности, что они чернь, но никаких отличительных родовых знаков на них не было. В целом, из пятерки, которая ко мне прицепилась в начале, только у одного мне припоминается латунный перстень с каким-то гербом. Дон не просил передать, что будет ждать тебя на заброшенной железнодорожной станции, басил он сквозь стиснутые зубы. «Передай Донни, что я соизволю уделить ему время сегодня». Я достал из кармана часы, отщелкнул их и посмотрел на циферблат. На часах было 3 часа дня 47 минут, сегодня в 17:02. Все ясно? Они молча развернулись, погрузились в мотокарету и, скрипнув колесами, покатили по улице дальше до перекрестка. Проигнорировав регулировщика, свернули налево под гудки клаксонов и мат прохожих. «Хамство — второе счастье», — сказал я в воздух. «И не говори», — отозвался Сергей Вениаминович. «Идем, тут недалеко осталось». Аида стояла чуть в стороне и просто рассматривала свои ногти и кисти. Ей явно не было дела до происходящего. «Кто такой Донни?» — спросил я, когда мы снова пошли по улице под удивленные взгляды прохожих. Покровский бросил на меня взгляд сверху вниз. «Удивлен, что ты не знаешь. Не вчера же родился». Я пожал плечами. «Есть вещи, товарищ комиссар, до которых мне нет дела между работой, добычей еды и борьбой за существование». Он приостановился, после чего свернул направо и поднялся по каменным ступенькам одного из зданий. «Сюда», — Покровский толкнул створку, пропуская сначала Аиду, затем меня. Мы вошли в просторное помещение с кучей деревянных круглых столов и по 3-4 стула вокруг каждого. Под потолком висели шарообразные люстры с лампами желтоватого оттенка. Было накурено, но вместе с тем в воздухе витал запах аппетитной пищи. Выследив один свободный столик, Сергей Вениаминович кивнул в его сторону головой, после чего мы подошли и заняли места. Почти мгновенно появился официант, который услужливо протянул меню. Он был одет в классику. Белый верх, черный низ и пояс перепоясан фартуком до колен, в котором... «Мне не надо», — сказал Покровский, отодвигая меню. «Яичнику с беконом и зеленью, как вы умеете. Желток разболтать, чашку крепкого кофе без сахара и 2 ломтя хлеба». А молодым он насекся, увидев Аиду. «КГХМ, молодому человеку и ей, что желаете? А я почем знаю? У них спроси, кто платит за обед», — учтиво уточнил я. «Я», — сказал Покровский. «Тогда то же самое, что и комиссару, только в двойном объеме. Кофе с 3 ложками сахара, хлеба 2 куска так и оставьте». Официант кивнул, одарив меня мягкой профессиональной улыбкой, после чего перевел взгляд на Аиду с каким-то пренебрежением. Пока что мне были не совсем понятны устои местного мира, и почему к таким мощным существам тут отношение, как к шелудивой собаке. «А тебе чего, рогатая?» «Я прошу прощения», — обратился я к официанту. «Она находится в нашей компании, и независимо от ее положения в обществе, прошу относиться к ней подобающе». Я смотрел на него с абсолютным спокойствием и легкой улыбкой на губах. Такой прием даже в моем мире обезоруживал хамоватый обслуживающий персонал. Чаще всего, они просто теряли дар речи и не знали, как поступать. Этот юноша исключением не был. «Бифштекс с кровью», — коротко сказала она. «Это все?» «Да». «Хорошо», — едва не через губу отозвался официант, стараясь не подавать виду. «Ваш заказ будет в течение 10 минут. Ожидайте». «Благодарю вас», — сказал я ему вслед, после чего откинулся на спинку стула. прекрати вступаться за меня на каждом шагу», — подала голос Аида. «Во-первых, я не маленькая и могу за себя постоять. Во-вторых, это не твое дело. А, в-третьих, это мой личный выбор. Еще будут претензии», — так же спокойно я ответил ей, но уже скривил губы в едкой ухмылочке. Она однозначно хмыкнула, скрестив руки на груди и отвела взгляд в сторону. Четко дала понять, что диалог окончен. «Как пожелаешь», — я перевел взгляд на Покровского. «Так, все же, кто такой Донни?» Комиссар достал серебряный кисет с выгравированным двуглавым орлом на крышке, после чего выудил из него папиросу и прикурил, подставив пепельницу к себе поближе. «Сперва ответь ты мне на вопрос, как так вышло, что про особенности артефакта игла ты знаешь, а про Донни – нет?» «Ой, за ну да», – пропищал бесенок. «Хотя мне интересно, как ты выкрутишься из этой ситуации, Каммерер. Мои предки много мне рассказывали в детстве про сшивателей, так что знаю об этом не так много, как могло бы вам показаться. Знаю лишь, что иглой можно буквально сшивать порталы, но это очень энергозатратный способ, который вытягивает не только ваши магические силы, но и жизненные. Допустим, — сказал он, — Донни, Донован Лютер Кисслер, местный авторитет, а также действующий глава рода Кисслеров, которые владеют северной частью города, где находится железнодорожная станция, куда ты собрался. Он, как ты мог догадаться, не местный. Вернее, его прапрадед был таковым. Сам-то Донни уже родился, учился и проживал всегда здесь. Что значит владеют, уточнил я, буквально. Она принадлежит им. Де юре город принадлежит государству, но де факто там всем заправляет род Кисслеров. Мануфактурой по производству фарфоровой посуды, угледобыча, пара рудников. То есть они просто крышуют эту часть города и правительству начхать? Не совсем так. Они платят налоги, выполняют поставленные задачи по производству, а взамен им разрешено управлять этой частью. Считай, что это их имение. Допустим, какие у него могут быть ко мне вопросы? Те пацаны, с которыми ты подрался, если я правильно помню, являются причастными к его семье. Дальние родственники, но все еще кровь рода Кисслер. Естественно, что ему не понравилось, что какой-то обедневший дворянин надрал им задницы и тем самым мокнул лично его мордой в грязь. И что теперь, мстить будет? Покровский пожал плечами. Понятия не имею, что он хочет с тобой на пустыре решать. Да тут семи пядей во лбу не надо, взвился бесенок и вполне однозначно провел большим пальцем себе по шее. И все, у нас только так и происходило же, Марк, помнишь, зайди в любой пустырь, а там либо труп, либо вот-вот им станет. Ладно, посмотрим в 5 часов, о, вот и еда. К нам шел официант с подносами, ловко лавируя между столиками. Диву только можно даться, как им удавалось вот так всегда ловко нагружать на себя гору посуды и не разгрохать ее по пути. Он выставил наш заказ на столы, после чего поклонился и стал уходить. Я взял вилку с ножом в руки. От запаха горячей яичницы и поджаренного бекона во рту сразу собралась слюна, а желудок скрутило. Боже, ну и запахи, родину продать можно за такое. Я отрезал кусочек и направил его в рот. Бесенок дернул меня за ухо, отчего я едва не качнул головой. Я бы не стал этого есть, Каммерер. Глава 8. Честь дороже. Вилка с куском бекона и яичницей зависла в воздухе ровно в 10 сантиметрах от моего лица. Я так и замер с открытым ртом, глядя на вожделенную пищу. Шестерни в голове заскрипели. Сразу возник рой мыслей на разные темы, но я решил уточнить у своего карманного анализатора с рогами, в чем проблема. «Почему?» – спросил я мысленно. «Отравлено, лучше», – сказал он, выхаживая вокруг тарелки. Пристально осмотрел кусочек бекона, потрогал лапками, после чего отломил самый краешек, сунул себе в рот и начал его с аппетитом пережевывать. В этот момент мне хотелось его прихлопнуть ладонью, как назойливое насекомое, что лезло к моей пище, а еще надеялся, что никто не заметил, как абсолютно магическим образом кусок моего бекона испарился в воздухе. Что значит лучше? Тебе сюда наплевали, Каммерер. Нахаркали будь здоров. Ощущение, что всей кухней собрались и в твою яичницу болтунью такого наболтали, что уж лучше банку стряхнина съесть. Я демонстративно поднес яичницу к носу и понюхал, после чего с пренебрежением отложил ее обратно. Голод голодом, но и себя я не на помойке нашел. А у него? Спросил я беса, бросив взгляд на комиссара. У него тоже, отозвался бесенок, стоя возле его тарелки и принюхиваясь. А от бифштекса бесовки вообще аммиаком несет. Как она его ест, понятия не имею. Я взглянул на Аиду. Она ела неспешно, отрезая маленькие кусочки от мяса, отправляла их в рот и медленно пережевывала, как аристократка. Примечательным было то, что ее клыки были чуть более длинными, чем у людей и слегка заострены. Незаметно при разговоре, но если бы она широко улыбнулась или оскалилась, добавила бы к ее внешнему виду грозного вида. Я поднял руку вверх и пощелкал пальцами. Официант, который обслуживал наш стол, тут же обратил внимание и нехотя, но с должной быстротой направился к нам. «Чем могу служить?» – спросил он елейным голосом. «Вызовите главного», – спокойно сказал я. Парень тут же побледнел. «Простите, что случилось? Может, я вам могу чем-то помочь?» «Андрей», – вмешался Покровский, подняв брови. Я ответил ему спокойным взглядом и повторил, не отводя глаз. «Вы сделали уже все, что могли, молодой человек. Позовите хозяина, будьте добры». «Простите, я не понимаю, что случилось. Вы тратите мое время», — сказал я с нажимом. «Зовите хозяина, немедленно». Он развернулся и поплелся на ватных ногах куда-то вверх по лестнице. «Потрудишься объяснить?» — спокойно спросил Покровский. «Да. Знаете анекдот, вам кофе с пенкой или нет?» Я увидел, как Аида на этом моменте подавила смешок, но сохранила вид, продолжая жевать свой бифштекс. «Допустим, вот у меня и у вас яичница с пенкой, товарищ комиссар. Подарок от шеф-повара и его команды. С чего ты взял?» — спокойно спросил он, но вилку положил на место. Было видно, что тень сомнения прокралась в его душу и придушила всякий аппетит. «А вот у меня он только разыгрался. Желудок тихо издавал трели, а мозг всячески предлагал плюнуть на собственную честь и накинуться на эти помои. Ну, подумаешь, наплевали, оно все равно там 10 раз пережарилось. Марк, давай, ешь». «Нет, у тебя ситуация не лучше», — сказал я рогатый, «а взял с того, что у меня обостренные рецепторы, как обонятельные, так и вкусовые. Без, чем он пахнет, ну, не знаю, потом и нафталином, а еще близкой смертью. Я тебе рога выкручу. Одеколон у него какой? А-а, ты об этом?» Он вальяжно прошелся к Покровскому и принюхался. «Древесный одеколон, с примесью лимонно-апельсиновой цедры, очень маленькое содержание, едва уловимое. Есть еще какой-то горьким аромат, точно не могу уловить, но именно он добавляет терпкости. Сомнительное заявление, но, если учесть твою ситуацию», — сказал Покровский прямо в лузу, — «то, что мне нужно было. Я отсюда чувствую запах вашего одеколона, товарищ комиссар. Густой древесный аромат с долей цитрусовых и терпкость неизвестного мне содержания. Мужской парфюм, однозначно. Еще присутствует запах нафталина, возможно, он связан с тем, что у вас в доме обитает Молли, вы таким образом пытались уберечь свою костюм». «Хм», — он широко ухмыльнулся, откинувшись на спинку своего стула. «Да ты настоящая ищейка, а у нее вообще течка», — кивнул бесенок в сторону Аиды. «Течка у животных, без, у людей это иначе называется. Ха, с чего ты взял, что она человек, коммерер?» Вопрос был резонным. Если Аида и выглядела очень человекоподобной, то это не значило, что она действительно им была. С другой стороны, возможно, поэтому она была такой резкой сегодня. «Будет ясно через несколько дней. Прошу прощения», — раздался слегка сипловатый низкий голос. Тембр мне напомнил одного старого-старого мафиози из киноленты «Моего мира», который сидел за столом. «Вы хотели меня видеть? Чем обязан?» «Премного благодарен вам, что вы нашли несколько минут в своем плотном графике работы. Как я могу к вам обращаться?» «Ефим Викторович», — он учтиво кивнул мне. «Ефим Викторович, я правильно понимаю, что вы являетесь владельцем всего заведения?» «Абсолютно верно, молодой человек. Прошу вас, у меня много работы. В чем дело?» «Еще не понимает, в какое дерьмо его вляпали его же собственные сотрудники, и думает, что я просто так ему мозги решил парить. Нет уж, дядя, будем разбираться. У вас запрещено посещение таких особ, как моя коллега по работе», — слегка приврал я, показав головой в сторону Аиды. Ефим Викторович одарил рогатую безэмоциональным взглядом. Ему действительно было все равно, кто сидит за его столом, пока он платит деньги. «Нет, у нас вольны есть все, у кого есть деньги и пристойный вид», — отвечал он терпеливо, но желваки, которые он не мог удержать, слегка дергались при каждом слове, словно он пережевывал каждую фразу. «Тогда по какой причине ваши официанты и вся кухня, я прошу прощения, нахаркали всем своим сумасбродом мне и моим спутникам в тарелке? Про бифштекс девушки я вообще боюсь говорить. Это ложь», — встрял официант. «Я не с вами разговариваю», — Спокойно я ответил парню. Ефим Викторович поднял руку в белой перчатке, отчего его подчиненный, который снова открыл рот, тут же заткнулся. Он подошел к Аиде и протянул руки к ее тарелке. «Позвольте», она спокойно подвинула тарелку ближе к хозяину ресторана и отложила сервиз. Ефим Викторович взял тарелку с бифштексом и поднял его к своему лицу. Осмотрел со всех сторон, после чего принюхался. Он явно уловил, что блюдо пахнет не просто бифштексом с кровью, но не мог понять, в чем дело. «Если бы не бесенок, мы бы наелись этого добра, еще бы и спасибо сказали». «Хм», только и сказал Ефим Викторович, поставив тарелку с мясом на стол. «Принеси мне сервиз, Ефим Ви», я сказал. «Принеси мне вилку и нож». Что не ясно, вот тут в его голосе возник нажим, от которого даже у меня слегка похолодело внутри. Парень сорвался с места и бегом умчался на кухню. «Позвольте поинтересоваться», обратился ко мне хозяин заведения, «с чего вы взяли и сделали такие выводы? Ваш подчиненный проявил крайнее неуважение к моей коллеге, позволил себе говорить с ней, как с цепной дворовой собакой по непонятной мне причине. А когда я его аккуратно поправил, он с крайним недовольством развернулся и ушел. И к моему несчастью, я родился с очень чувствительными обонятельными рецепторами». Он молча кивнул. «Сомневаюсь, что поверил насчет запахов, но вот в пренебрежительное поведение, вполне». Официант примчался и протянул сервиз своему хозяину, после чего сделал несколько шагов в сторону. Я обратил внимание, что за данной картиной наблюдал почти весь зал, затаив дыхание. Сидящие неподалеку от нас, кто услышал разговор, отодвинули от себя тарелки и тоже сидели с угрюмыми лицами. Кто его знает, кому еще нерадивая кухня оставила подарки. И сейчас для хозяина заведения была дилемма, как и для официанта. У первого – сомнение в репутации его харчевни, у второго – накормить своего шефа бифштексом с саньем или промолчать и жить с этим всю жизнь. Но вдруг он поймает его на лжи, я уверен, что именно так сейчас думал его подчиненный. Он переминался с ноги на ногу, побледнел, дрожал и покрылся испариной от волнения. Ефим Викторович пододвинул тарелку с бифштексом к краю стола, после чего элегантными движениями стал отрезать кусочек мяса. Он делал это неспешно, словно издевался, а может просто таковы были его манеры, и он делал это демонстративно. Тяжело было считать его истинные намерения. Официант мялся. Он мусолил руками свой фартук, сминал его уже совсем откровенно. Когда владелец ресторана наколол кусочек мяса и стал подносить его ко рту, паренек совсем позеленел. Ефим Викторович открыл рот и рефлекторно опустил язык, чтобы положить пищу. Нет, официант выбил из его руки сервиз. Тот упал на пол и поскакал в сторону под чей-то стол, а посуда с брецающим звоном разлетелась в разные углы помещения. Официант упал на колени и обхватил Ефима Викторовича руками за ноги. «Прошу, не увольняйте, я исправлюсь, я буду работать месяц, нет, два года». Год без зарплаты, он уже захлебывался своими слезами и соплями, стекавшими по лицу. «Год буду работать, только прошу, не увольняйте». «Кто еще?» – сухо спросил Ефим Викторович. «Я один, больше никого, только я, честно, клянусь, пожалуйста, я все исправлю, я оплачу все продукты и еще одну порцию для гостей, пожалуйста». «Прошу вас, умоляю, прошу, пожалуйста». «Нет», – ехидничал бесенок, сидя на краю стола, покачивая ножками, «совсем не один, я не стал вмешиваться, я спрашиваю, кто?» «Я один». «Вон», – он выставил руку на дверь заведения, «и чтоб твоего духу тут не было, если где-то скажешь, что работал у меня, я все буду отрицать, если будешь хвастаться фартуком, я скажу, что ты его украл, вон, ты уволен, Ефим Викторович». Завопил официант, «я все сказал, вон», сухой голос, не терпящий возражений. Честь этому человеку и репутация собственного заведения была выше всего. Парень совсем паник, сполз на пол и тупо рыдал и хлюпал в красный ковровый пол. «Прошу прощения, господа и дама», ни единого лукавства в его голосе. Да, профессионал, ему действительно было плевать, кто у него в ресторане, если он опрятно одет, от него не несет навозом или перекисшей брагой. И он платит деньги. Вам повторить, обещаю, я лично прослежу за тем, как будет происходить процесс сготовки. Я взглянул на Покровского и Аиду. Сергей Вениаминович просто пожал плечами, а Аида сидела, как и всегда. «Будьте добры», — сказал я. «Только прошу, дайте хотя бы кофе и тост», — вклинился Покровский. «Желудок сводит от голода». Хозяин ресторана кивнул, после чего начал двигаться в сторону кухню, переступив через официанта. Люди вокруг возвращались к пище неохотно, но после показательного наказания они немного остыли. Им явно понравилось то, что владелец дорожит своей репутацией. И если сейчас что-то и выяснится, головы полетят однозначно. «Слушай, а это уже не просто съестное, это произведение гастрономического искусства», — зудел бесенок, отломив кусок моей яичницы. «Не знаю, что он с ними там сделал, но ничего вкуснее я в жизни не ел. Это всего лишь яйца и мясо, без ничего необычного. В твоем случае, коммерер, необычным тут является то, что тебе сюда не наплевали и не насыпали цианида». Я хмыкнул. «Все же, прав был этот мелкий рогатый засранец. Во многом прав. Пускай и язвит через слово, но каков уж есть. Вкусно», — сказал я вслух, обратившись к своим спутникам, если их таковыми можно было сейчас обозначить. Покровский уплетал за обе щеки, Аида же все так же методично пережевывала свой кусок мяса. «Я же говорил, здесь хорошо кормит, без, так сказать, дополнительных специй даже лучше». Я негромко хохотнул. «И то верно. А тебе как?» — обратился я к рогатой. Она пожала плечами. «Еда как еда, ничего необычного. Я бы предпочла сойтись с тобой в дуэли». Она положила вилку на стол и подперла подбородок рукой, одарив меня странным взглядом, со смесью скуки и интересом шкодливого кота. «В другой раз, Ида». «А», — сказала она, явно недовольная тем, как я сократил ее имя. «Ида», — закончил я за ней, посмотрел в глаза и мягко усмехнулся. «Сергей Вениаминович, что дальше по уставу?» «М», — Покровский оторвал глаза от свежей газеты, которую ему вручил владелец ресторана, и сделал глоток кофе. «А дальше ты свободен. В принципе, такой человек, как ты, мне всегда пригодился бы в серебряной дружине, да выше как рядовым я тебя поначалу поставить не смогу, сам понимаешь. А мое дело», — аккуратно уточнил я насчет происшествия. «Не понимаю, о чем речь», — сказал Покровский, а в глазах у него плясали по-юношески задорные искорки. «Премного благодарен, не вляпайся очередной раз. Хотя, если учесть, что у тебя встреча на 5 часов с Донни, мне сразу машину вызывать и крутить вас всех или разберешься?» «Надеюсь, что разберусь, и я планировал разобраться. В планах погибать от рук какого-то заносчивого барина в первые дни жизни в другом мире у меня не было. Тем более, раз уж и тут водятся демоны, значит, в мои обязанности еще и ложится необходимость контролировать разломы. Я потерял свой мир. Этому пропасть просто так я не позволю. И во мне говорит не чувство справедливости, а чувство мести. Если бы я мог, то вернулся бы назад и вел себя куда менее заносчиво и расхлябанно. Лучший демонолог континента, сильнейший среди всех. Пойман за руку, как дешевка. Стыдно стало за самого себя. Через несколько минут мы стояли на улице. Я протянул руку Покровскому. Он сжал ее крепко, но уважительно. «Береги себя, Андрей. Ты славный парень. Думаю, твои родные гордились бы тобой». Аида фыркнула и отошла на пару метров в сторону. «Спасибо, Сергей Вениаминович. И за костюм, и за обед, завтрак, ужин за несколько дней». Он отмахнулся. «Я серьезно. Если нужна будет работа, приходи. С твоими способностями быстро в гору пойдешь. Тем более, что людей у нас вечно не хватает. Приму во внимание. Спасибо еще раз. Будь здоров». Я достал часы из кармана и еще раз глянул на время. У меня было 1,5 часа до назначенной встречи. Пожалуй, сразу пойду туда, так как в архив идти, это надолго. Там надо сесть и читать, вникать, разбираться. Ни 1 час и даже не 2. В какую сторону железнодорожная станция? Ада повернулась в мою сторону и осмотрела с ног до головы. Только сейчас я заметил, что у нее за спиной болтались ножны, в которых хранился клинок. «Северная окраина города». Я поднял бровь в немом вопросе. «Тебе еще раз сказать, где север? Уж соизволь. И вообще, может, начнешь уже нормально разговаривать, а не так, словно это я тебе в обед нассал, а не тот кретин». «Клинки не общаются с людьми на равных», — отрезала она. «Почему?» «Резонный вопрос. Я не понимал от слова совсем. Таковы правила. Так положено». «За тобой следят?» — спросил я в лоб. «Что? За тобой следят? Ты сейчас должна следить за мной, чтобы не выкинул фортель. Так, допустим. А за тобой следят, только более тайно, чем ты за мной. Нет, на тебе есть что-то такое, что позволяет услышать, как ты общаешься с человеком. Нет, тогда у меня на твое положено с прибором. Я решил идти напрямую и расставить точки над «и». Если уж ты намерена со мной тягаться силами за то, что я пялился на твои сиськи, то будь добра говорить со мной полноценно, раз уж шатаешься вокруг да около. Я понятно изъясняюсь, хм, она хищновато ухмыльнулась, с характером, мне нравится. Что, идем, покажу тебе, где железнодорожная станция. Она развернулась и пошла по улице, закинув руки за голову. Но помогать я тебе не буду, и если надумаешь устроить драку, то не смей проигрывать. Мне тебе еще голову снести надо будет. Поживем, увидим, ответил я. О чем я буду разговаривать с этим Донни, ума не приложу пока. Но, видимо, о том, что избил его шпану и что теперь мне придется за это ответить. Типичные районные разборки. Пару раз приходилось иметь дела с такими шишками, и оба раза все закончилось либо тем, что шишка вылетала из окна и затем ехала в обезьянник, либо получала по шапочке и незамедлительно теряла сознание. «Мелкий, долго еще будешь со мной в прятки играть?» Я остановился. «Прости, не ты, твой друг. Я, глава 9, Донован Лютер Кисслер. Я что ли?» – спросил бесенок, сидя у меня на голове. «Марк, она ко мне обращается, к тебе, мелкий. Ты не ослышался». Она тоже остановилась и развернулась в полоборота. Смотреть на нее в таком ракурсе было крайне приятно в лучах заходящего солнца. И даже маленькие рога нисколько не смущали. На вопрос, почему мои глаза постоянно опускались ниже ее шеи, у меня был только один ответ. Организм молодой, гормоны шалят, вот и тянет. «По пути поговорите, идем», — сказал я и пошел дальше по улице. Аида тоже спокойно пошла дальше. «Марк, она меня чувствует», — шептал бесенок мне на ухо. «Мне это не нравится». «Я все слышу», — спокойно сказала рогатая. «И ты мне тоже не нравишься». «Вопиющее хамство», — истерил бесенок. «Где это видано? Что она себе позволяет?» «Коммерер, слушай, а может мы ее это...» Он демонстративно провел когтистым большим пальцем по горлу. И все. «Ах ты мелкий!» Я не заметил, как она оказалась возле меня, схватила беса за голову двумя пальцами и подвесила так в воздухе перед своим лицом. «Пусти, пусти, я буду жаловаться», — верещал бесенок. Он царапал когтями ее пальцы, пытался вывернуться, чтоб укусить, но ничего не выходило. Кому? Своему хозяину, у которого сейчас сил меньше, чем у дворовой собаки, не евшей неделю. «За языком следи, рогатая», — спокойно отозвался я. «Я, может, и не ел неделю, но выгляжу сейчас куда более прилично. И не забывайся, в конце концов, мы с тобой на брудершафт не пили». «За что не пили?» — уточнил бесенок, услышавший явно новое и неизвестное доселе слово. В этот момент у них у обоих были до ужаса комичные морды с идентичным непониманием. Я сказал: «Базар фильтруй». «Так ясно», — Аида ничего не ответил, только подбросила бесенка в руке, как мяч для тенниса, и поймала. Он вскрикнул, кувыркнулся в воздухе и приземлился обратно. И подбрасывала она его так несколько минут, пока он демонстративно не стал зевать. «Слушай», — сказал он в один момент, — «может, положишь меня уже к себе на плечо, или за пазуху, а то что-то в сон клонит». Бесенок потянулся. «А жареных гвоздей тебе не приготовить?» — уточнила Аида. «Нам сюда». Мы свернули на очередном перекрестке уже вдалеке от гудящих центральных улиц. Здесь же было куда пустыннее. Людей практически не наблюдалось, а состояние домишек оставляло желать лучшего. Одним словом, окраина. И чем дальше мы уходили прочь, тем больше ям зияло в брусчатой дороге, плавно переходящей в грунтовую. Тем более редкими становились трехэтажные кирпичные домики, а пустырь разрастался. Все это время Аида и бесенок грызлись, как кошка с собакой. Она продолжала методично его швырять, за что мой прислужник отпускал колкости одна другой хуже. В какой-то момент ему удалось выкрутиться и заползти ей за воротник под затылком и устроить рогатые адские танцы. Скорее всего, мелкий проказник щекотал ее, да так, что тело Аиды сгибалось в три погибели. Приоткрыв небольшой заслон, я использовал энергию и телепортировал рогатого в свою руку и сжал. «Угомонись, а я тут при чем?» – сдавленно сипел он. «Не я начал весь этот цирк с конями, но тебе я говорю, угомонись. Посиди пока, подумай о своем поведении». Снова использовал крохи энергии, чтобы открыть потайной карман и сунул туда беса. Оттуда его будет не слышно и не видно, пока не достану. Редко прибегал к таким мерам, но сейчас терпение подошло к краю. Аида хрустнула шейными позвонками. «Ты напрямую связан с демонами», — сказала она. Не то спросила, не то констатировала факт. Я сухо ответил: «Да». Скрывать это просто не было смысла. «А ты видишь демонических сущностей, даже если они пытаются скрыться?» «С такой же, как у нее, интонацией», — сказал я. «Он спрятал себя от людей». «А», — она запнулась, после чего вдохнула и шумно выдохнула. «А я не человек, по виду и не скажешь», — хмыкнул я. Она ткнула пальцем в торчащие рога на лбу. «Совсем слепой, и что?» «Ну, рога. Что более вероятно, лошадь с одним рогом в центре лба или лошадь рыжая лошадь с невообразимо длинной шеей и такими же длинными ногами?» «Первое», — сказала она. «Но почему-то жирафы существуют, а единороги нет», — резюмировал я. Перед глазами, как воспоминания, мелькали картинки существ и их названия, о которых знало тело моего предшественника. Аида ничего не ответила. Я уже сделал вывод, что он молчал либо, когда ей нечего было сказать, либо, когда не хотела ничего говорить, хотя вполне могла. Специфичное она существо, в общем-то, то сдержанное, как лед, то ведет себя, как ребенок, когда буквально баловалась с бесенком, то вспыхивала, как спичка. Хотя, ладно, в моем подручном она видела родственную душу, либо считала так. По крайней мере, я так думаю. Кстати, я открыл межпространственный карман и выудил оттуда бесенка, надутого, насупившегося, недовольного. Он молчал, я сунул его в карман своего сюртука, только голова торчала. Почему-то привспомнился анекдот. «Курить люблю, трындец, еще секс, только бы губы оставил». И все в этом ключе. Аида хмыкнула. «Что?» – спросил я. «А ты не пустой, оказывается». «Пустой», – соврал я. Она снова хмыкнула. «А я говорю нет. Я чувствую каждый раз, как ты используешь силу, кожей, своим энергетическим балансом, всеми органами чувств, которые способны уловить энергию». Она повернула голову и взглянула на меня. «Ты ничего не знаешь о клинках?» «Нет, никогда не сталкивался, ничего не слышал, нигде не читал». «Интересно», — спокойно сказала она. «Я думала, дворяне обязаны знать все на свете, откуда встает солнце и в каком месяце у леммингов случается нерест. Может быть, я обнищавший, с самого детства побираюсь», — приукрасил я, так как доподлинно ничего про свое прошлое не знал. Аида вытянула руку и указала на угол разрушенного здания, которое ранее точно было вокзалом. «Там станция», — она повела указательным пальцем по как-то зримой только ей линии, «а вон колея, тебе туда». «Я никого не видел, только пустырь, обветшалые руины станции, сухая земля и редко торчащие сорняки-колючки». «Ты что-то видишь?» «Нет», — сказала Аида, «и не моего ума дело». Прикусил себя за язык, не ожидал, что она так спокойно ответит на мой вопрос и вообще обращался не к ней. «Бес, ты», — сказал он, — «я, запер меня, да, в гребаном, мать его, межпространственном кармане совсем сбрендил, коммерер, какого дьявола, черти тебя раздери, чем я заслужил такое отношение, я за тебя своей жизнью рисковал, а ты, меня», — он задохнулся от возмущения и снова надул губы. «Если бы он больше в размерах, то этот вопль слышали бы не только я и рогатая, а еще и половина квартала. Но, тут повезло, весь монолог скорее был жужжание огромного овода, чем гласом вопиющего на задворках города». Угомонился, он лишь громко сопел и пускал пар из носа. «Еще чуть-чуть и, я был уверен, пар повалит из ушей. Бес, доложи обстановку, как того требует контракт». «Контракт», — осведомилась Аида, подперев щеку кулачком и глядя на меня, «как интересно». «Бездушный ты, вот», — резюмировал бесенок, — «такие выходки и раньше бывали, но чтоб вот так обидеться, это впервые». Я слегка удивился, он выполз из кармана и забрался на плечо, после чего взялся одной лапкой за ухо, а вторую вытянул и стал показывать. «Значит, смотри сюда, вон там двое сидят в разрушенном здании, привалились спинами к зданию, курят какую-то дрянь, воняет несносно», после чего потянул меня влево. «Валун видишь, да, за ним еще один, слегка пьян, в руках что-то есть, конкретнее, винтовка или что-то подобное, принял, еще, там чуть дальше обрыв, чувствую еще двоих, лежат, притаились, и грохот, с которым тарахтела мотокарета тяжело с чем-то перепутать, ее мотор ревел раненым медведем, механические части гремели, как железнодорожный состав». «О», удивленно сказал бесенок, «только по грохочущему звуку я понял, откуда ждать неприятелей. Они выкатили прямо напротив меня, сквозь небольшую пожухлую посадку в 100 метрах, пуская черный выхлопной газ. Мотокарета резво преодолела дистанцию, как раненая на четыре ноги лань, завизжала тормозами, чихнула и остановилась. Я повернул голову в сторону Аиды. Она сидела на удалении на небольшом камне. Ее синие волосы красиво переливались в свете заходящего солнца. Равнодушное лицо, а кончик клинка выводит какие-то символы на сухой земле. Она явно о чем-то задумалась и даже не подозревает. Хлопнула створка. Из, с трудом называю, машины вышел коренастый бритоголовый мужик, который обошел машину и открыл заднюю дверь. Я ожидал увидеть что угодно. Такого же бугая, забитого татуировками. Седого старца с бородой, который скажет мне: «Ты пришел на встречу со мной просить помилования, но ты просишь это без уважения». Худого длинного сноба, отдаленно напоминающего демона перекрестка. Но, нет, из мотокареты вывалился кругленький невысокий мужчина на широких ножках. Он шагал, нет, перекатывался, пока не встал в 10 метрах от меня. Черный сюртук, котелок на голове, ровные блестящие брюки, аккуратные туфли, блестящие от полировки и трость, которую он держал перед собой, положив на нее руки. «Итак, ты пришел», — сказал он довольно зычно для своих габаритов. Ростом я был в новом теле довольно высоким, по своим старым меркам где-то 180 сантиметров, не хватало массы, но это поправимо. А вот Дон, не дай бог, достигал 160 и явно любил навернуть эклеров с заварным кремом на ужин. «Я пришел», — ответил я. «Знаешь, зачем я тебя позвал? Слушай, давай их просто убьем и пойдем в кафе, уломаем рогатую, у нее точно есть деньги, я проверил, купит нам мороженого». «Если честно, я сегодня впервые узнал о вас», — ответил я, разделяя границы. «Мы, в конце концов, дворяне или где?» Его круглое лицо вытянулось. «Не знаю, как ему это удалось, но факт оставался таковым», — крякнул. «Обо мне, верно, впервые, точно». С каждой фразой удивление на его лице становилось все более явным. «Что же, но мне уже презентовали вас, господин Кистлер», — мягко перебил я. «Всей нужной информацией владею и готов выслушать, поскольку ваши люди мне сообщили о крайне резкой и острой необходимости в личной встрече». «Все верно, молодой Митасов. Ты покалечил моих людей», — сказал он, вперевшись взглядом. «Их лечение дорого мне обошлось, а твоя выходка лишила крупной суммы денег, потому что парни не собрали дань». Я пожал плечами. «Ваши люди пытались меня ограбить, я им показал, что этого делать не стоит». «Ограбить?» — взвизгнул Донни. «Насколько мне известно, ты побираешься на улице, которая принадлежит мне, а значит, ты должен делиться. Если ты не захотел отдавать часть наработанного, то вполне логично, что тебя пытались наказать. Если я не заработал ни ломаного гроша, значит, с меня все равно надо требовать дань. Я верно вас понимаю, ты арендуешь место, молодой человек. Заработал ты на нем или нет, никого не волнует», — сказал он с абсолютно беспристрастным лицом. «А раз расплатиться тебе нечем, то, пожалуй, придется тебя просто убить». Я прикрыл глаза и хмыкнул себе под нос, затем хохотнул чуть громче, а еще погодя стал смеяться во весь голос. «Точно с ума сбрендил», — сказал бесенок, болтаясь на плече. «А меня ситуация забавляла да нельзя. Сначала меня убили в родном мире, а теперь я очнулся здесь, и каждая вшивая скотина без чести, совести и каких-либо моральных принципов пытается меня либо убить, либо как минимум покалечить». «Я сказал что-то смешное», — гаркнул Донни. По обе стороны от меня, откуда и говорил бес, стали появляться темные фигуры неприятной наружности. «Будь во мне побольше сил, вот бы душу отвел, но пока приходится выкручиваться, как ужу на сковородке». Я смахнул с правой скулы слезинку, что пробилась от накатившего смеха. «Прошу меня простить, многоуважаемый господи Кистлер». «Сэр, если изволите». «Пожалуйста», — сказал он и сделал неопределенный жест рукой. «Наверное, это означало ближе к делу. Был тяжелый день. Как вы могли слышать, в городе был прорыв чертей. Я почти не спал, моя жизнь подвергалась тяжелой опасности. И вот стоило мне выдохнуть, как я снова слышу угрозы своей жизни. Тяжело было удержаться». Щелкнули затворы винтовок. «О, как интересно, вы еще и винтовками вооружены», — подумал я. «Ну я же тебе говорил, болван, чем ты меня вообще слушаешь? Иногда я стараюсь тебя не слушать, потому что в основном ты зудишь, как столетняя сыпь, а ты ведешь себя, как полный долба. Предлагаю договориться», — громко сказал я стальным голосом без доли дрожи. Если голос извинел, то однозначно от уверенности. Руки поднимать не стал, сунул их в карманы брюк, стоя полубоком. «Каким образом?» — уточнил Донован. «Ты обнищавший пацан, у которого за душой ни копейки. Как ты собираешься расплатиться со мной? Дайте мне месяц, увидите. Неделя. Господин Кистлер, я пришел не торговаться. Я предлагаю вам условия, на которых вы можете получить свои деньги, но для этого мне нужен месяц. Ровно один месяц». Я делал паузу за каждым словом, подчеркивая важность и акцентируя внимание. «Вы не потеряете больше, чем потеряли уже, только приобретете. Ты даже не уточнил, какую сумму должен. Это не может быть сумма выше 10 тысяч», — сказал я, «даже с учетом лечения ваших людей. Пока мы ужинали, я успел ознакомиться с ценниками на еду, с тем, какими купюрами Покровский расплатился и сколько сдачи ему вернули, сколько он оставил на чаевые, несмотря на случившийся там инцидент». 15. Гаркнул Донни. «Ни копейкой меньше, Митасов, иначе твои предки будут в гробу вращаться от стыда». «Договорились. Через месяц, на этом же месте». Донован Кисслер повернулся, что-то негромко сказал своему водителю. Тот молча кивнул, прошелся до кабины, открыл дверь и выудил из салона длинный футляр, после чего протянул его Кисслеру. Я без интереса наблюдал за ним. Кроме как пустой тратой времени назвать происходящее, язык не поворачивался. Донован откупорил футляр, выудил из него какой-то бумажный сверток, после чего открыл еще один маленький коробок и взялся за перьевую ручку. «Ох ты, какие мы гордые и пузатые», — прокомментировал бесенок, закинув ногу на ногу. «Слушай, Марк, мне кажется, если бы мы их убили, то сэкономили бы кучу времени». Я тяжело вздохнул. Как неприятно было соглашаться, но Рогатый был прав. «Подойди», — обратился он ко мне. «Поставишь подпись, что ты обязуешься выполнить данное тобой слово в срок и вернешь мне 15 тысяч дублей ровно через месяц ка». Он достал бригет из нагрудного кармана и взглянул на время, 18:20. «Мы торчим тут уже почти полтора часа», — подумал я. «Какой кошмар». Донован передал бумагу своему водителю. Я пошел к нему навстречу. 10 пар глаз наблюдали за мной, держа на мушке. Поднимался легкий вечерний ветер. «Марк, да, сюда едут еще люди». «Что?» — тихо спросил я. «Кто?» «Я не знаю. Я слышу, как тарахтят их автомобили. Эти рычащие механические монстры не чета машинам нашего мира. Их слышно за гребаный километр. Много, не меньше 5 машин». Поравнявшись с усатым водителем во фраке, я остановился. Он протянул мне пергамент с ручкой и учтиво кивнул. «Хоть у кого-то тут есть манеры. С другой стороны, чего я там сильно об этом всем пекусь? Какое мне вообще есть дело до дворянства?» Я взял ручку и оставил размашистую подпись в самом низу и чуть было не подписал через черту Марком Миррер с инициалами. А мобили действительно ехали. Даже я уже слышал. «Шеф», — сказал бугай по левую руку от меня. Он прислонил бинокль к глазам и указывал пальцем за мою спину. Я повернулся. Огромный столб пыли тянулся вдоль горизонта, как от бегущего стада буйволов. «Кого там еще нелегкое несет?» — недовольно прогнусавил Донни. Я отдал бумагу водителю. Он снова кивнул мне и пошел к своему нанимателю, передал в руки контракт. Донован нервно выхватил его и стал бегать глазами, после чего рассмотрел мою подпись и сунул бумагу в футляр. «Через месяц, Митасов». «Абсолютно верно», — съязвил я, видя, как он начал нервничать и торопиться. Кто бы там ни ехал, а ему это явно не нравилось. Звуки улюлюканья, гиканья и гвалта раздавались неожиданно близко. Я повернулся, чтобы начать уходить. Воздух пронзил хлопок, звук которого тяжело перепутать в любом из миров. Краем глаза я заметил, как алая кровь фонтаном брызнула из головы водителя Кисслера, который как раз шел в сторону своей кабины. Скорее всего, он даже не понял, что случилось. Воздух стал резонировать с обеих сторон. Почти что в замедленной съемке я увидел, как Аида летела в мою сторону. Ее клинок блеснул в свете алого закатного солнца и рассек свинцовую пулю, что летела в мою сторону, надвое. Она схватила меня за свободной рукой за шиворот. «Мартис», — сказал я, обволакивая нас сумрачным шаром энергии. Несколько шальных пуль врезались в него и рикошетом улетели прочь. «Держись крепче», — сказала Рогатая. «Ты меня только за взгляд на твою грудь клянешься убить целый день», — съязвил я. Она хмыкнула. Толчок, мир смазался цветом неразборчивых красок. Свою четкость он приобрел так же быстро. Я сидел в полуразрушенном здании, прислонившись спиной к кирпичной кладке. Разрушенный корпус железнодорожной станции. В воздухе все еще висел запах чего-то горького и горелого. Аида сунула клинок в ножны, безразлично наблюдая за происходящей по ту сторону бойней. Гремели винтовки, люди вскрикивали. Мотокарета Донни завелась, чихнула и, взвизгнув, рванула прямо на пролом через остановившиеся мобили незваных гостей. «Он бронированный, что ли?» — озвучил я догадку, глядя, как Донован Кисслер, управляя своей машиной, ретировался с поля битвы, бросив собственных людей и как пули со звоном отскакивали от металлического корпуса мотокареты. «Ага», — все так же безразлично отвечала рогатая. «Кто такие?» «Банда пустошей. Донни у них землю отнял, где они жили, и там завод построил. Народ на окраине был мирным и милым, но она не договорила». Фраза просто повисла в воздухе. Я умостился поудобнее и взглянул на часы. 18:35. В архив я сегодня не успею точно. Глава 10. Еще больше проблем. Не знал, что в твоем мире есть слово «милый», сказал я Аиде. За стеной раздавались звуки выстрелов, хлопки, вскрики, стоны раненых и отборная матерщина. «Давай, сука, хочешь меня трахнуть? Иди сюда, я сам тебя трахну», орал один из людей Кисслера, зажимая списковый курок до упора, пока его примитивный автомат не заткнулся. Я аккуратно выглянул из-за угла, оценивая ситуацию. Людей Донована было значительно меньше. Если считать с уже убитыми, ранеными и еще живыми, то суммарно их было порядка 10 человек, против 30 полуголых аборигенов с какими-то самопалами. Но эти самопалы все еще стреляли, чем-то примитивным из близкой дистанции. Стекло, куски металла, гвозди, всякая крошка. Исключением было несколько винтовок, одной из которых они и умудрились убить водителя Кисслера. Пуля врезалась в кирпич возле меня и просвистела в другую сторону. Красно-коричневая крошка брызнула во все стороны и чудом не повредила мне глаза. «Сколько в тебе еще энергии?» — вдруг спросила Аида. Я поднял бровь в немом вопросе. «Ты оградил нас от пуль, на это была потрачена энергия. Не придуривайся, я все прекрасно чувствую и понимаю». «Сколько, чтобы убить всех разом, недостаточно», — ответил я, а затем осекся. «Зачем тебе моя энергия и помощь? Боишься, что сама не справишься?» Я увидел, как у нее дернулась венка на виске, зацепил за живое. Почему-то меня крайне забавляли ее перепады настроения. «Я не собираюсь их убивать», — сказала она сквозь зубы. «Но если нам придется ретироваться, то мне надо понимать, на что тебя хватит. С твоей способностью, с такими рывками, мы давно могли уже быть за 3 версты отсюда». «Не могли», — отрезала она. «Ты берешься рассуждать о том, чего не знаешь. Строишь теории и предположения из воздуха с переменными, взятыми с потолка». Стрельба за стеной утихла. Я слышал, как люди пустоши ходили и добивали раненых одиночными выстрелами, трясли их карманы и переговаривались о добыче. Аида не стала продолжать свою пламенную речь. Просто повернулась ко мне и приложила указательный палец к губам. «Чего вы там шушукаетесь и прячетесь, а?» — раздался зычный голос. «Выходите, не стесняйтесь». «Ай-ай-бал!» — простонал бесенок. «Марк, а может не может. Сам разбирайся, у меня идеи кончились», — сказал он и юркнул в карман. «Тоже мне, помощничек». «Да чтоб ты без меня делал», — пробухтил он из кармана. Я вздохнул. «Ну долго вас ждать, или взрыв пакет бросить? Не вмешивайся, я сам разберусь», — сказал я Аиде, после чего крикнул. «Выхожу». Встал с места, отряхнулся и, подняв руки, неспешно вышел из-за стены. По ту сторону кирпичной кладки меня ждала свора людей. Их внешний вид меня слегка удивил. Намеренно рваная одежда, самодельные элементы доспехов, типа наплечников с заклепками и шипами, куски металлических пластин, прикрывающие грудной отдел, такие же облегающие пластины на бедрах. И если пластины на груди и бедрах я еще мог принять, как броню, то вот наплечники скорее были как элемент устрашения или атрибут декора. «Вышел», — сказал я спокойно. «А подруга твоя где, синеволосая?» — спросил мужчина с голым торсом и кучей шрамов на нем. Шрамы были длинные, словно его часто били кнутом куда придется. Лицо прикрыто шлемом с забралом, только глаза видны. «Не понимаю, о ком речь. Не дури мне башку, пацан. Я все видел. Она вон там сидела на камне, пока вы тут с Гондон не базарили», сказал он, и вся его братья тут же взорвалась смехом от каламбура. Я ничего не ответил, не собирался оправдываться перед каким-то дикарем. «Ну и чё, долго молчать будешь?» «Я уже все сказал». Он осмотрел меня с головы до ног, после чего повернулся к своим людям. «Ван, Бо, проверьте, что там за стеной». Двое отделились от группы и пошли в сторону разрушенного вокзала. «Я могу опустить руки?» — спросил я спокойно. «Я вообще не знаю, нахер ты их поднял», — отозвался он. «Привычка из старого мира, а еще потому, что буквально вчера меня ровно в такой же ситуации заставили поднять руки и упереться в стену». «Какие у тебя дела с Кисслером?» — спросил он, постукивая своей пушкой по плечу. «Избил его прихвостней, когда они с меня попытались дань содрать». «Избил?» — он поднял забрало, одаряя меня взглядом полным недоверия. «Ты, я, «Тут никого, вас!» — донеслось со стороны развалин. «Посмотрите вокруг!» — гаркнул он. «Не могла же она сквозь землю провалиться!» Он снова повернул голову ко мне, суровый, лицо рябое, видно, что в детстве переболел не то ветрянкой, не то еще какой местной дрянью. Справа снизу на челюсти был ожог в виде какого-то символа. «Клеймо, что ли? То есть ты мне сейчас хочешь сказать, что ты избил вон таких амбалов, как эти?» Он демонстративно пнул труп одного из людей Кисслера, действительно внушительных размеров. «Нет, это были парни моего возраста. А, шестерки. Тогда ладно, пацан. Ну и что, привез меня убить?» Соврал я ему. «Типично», — отозвался он и сплюнул на труп. «Ее нет, вас», — он хмыкнул. «Сбежала сучка». Я пожал плечами и сказал: «Здесь был только я, не пизди мне», — гаркнул он, сделав несколько быстрых шагов в мою сторону. «Я знаю, что я видел, на, а видел я синеволосую сучку, с которой вы юркнули за те стены». Он ткнул вытянутой рукой с пушкой и указал на развалины. Земля под ногами дрогнула. Я нахмурился. Еще раз, мне не нравилось это чувство вибраций. Почему-то казалось, что вибрирует не земля, а все вокруг. «Че ты хмуришься, пацан?» Марк, раздалось из кармана. Бесенок вытащил свою голову и начал карабкаться вверх. «У нас снова проблемы. Пространство резонирует. Это может значить только одно. Разлом», прошептал я. «Че ты там бормочешь, а?» Его кулак пронесся над моей головой. Я ловко отскочил назад. «Если будут стрелять, я успею себя защитить, а дальше воспользуюсь его телом, как живым щитом. Вы не чувствуете?» — спросил я у них. «Кровь. Море крови с десятка трупов впитывалось в землю. Боль, разочарование, ненависть, агония, концентрация негативных эмоций и чье-то желание. Стой на месте, на!» — рявкнул он. «Иначе я скажу палить по тебе со всех пушек. Понял меня?» Я ухмыльнулся, и улыбка эта была кислая и едкой. «Со скалом. Поверьте, сейчас я буду наименьшей вашей проблемой». Снова дрожь. Он поднял винтовку и нацелился на меня. Я сказал: «Стоять и не рыпаться, а могли же подружиться. Враги Донни мне только на руку играют, а уж если их обернуть в своих союзников». Стоп, скосив взгляд вправо, я увидел оранжевую точку в воздухе. Она висела над одним из трупов, который тянул к ней руку. «Убейте его», — вскрикнул я, указывая на подранка, но никто не слушал. Все рейдеры сосредоточили свое внимание на мне, наведя винтовки и самопалы. «Безмозглые кретины», — зарычал я сквозь зубы. Оранжевая точка уже превратилась в шар. Сфера вращалась, переливаясь энергией и медленно разрастаясь, чтобы затем вытянуться в эллипс. Если б я был в своем мире, смог бы закрыть ее прямо отсюда, но мне надо подойти ближе, значительно ближе. Выстрелы грянули один за другим. Разномастная шрапнель врезалась в мой магический барьер и посыпалась на землю. «Идиоты!» — гаркнул я и ретировался за небольшой валун, привалившись к нему спиной. Демоническая энергия уже просачивалась в мир. Я ощущал ее, но мне все еще приходилось сдерживаться, потому что приток ощущался вялым, как кисель из холодильника. Я не мог себе позволить разгуляться на полную катушку. «Выходи, иначе там и сдохнешь», — донесся женский голос. Заряд шрапнели просвистел вокруг меня, ударяясь в землю и в камень. Правое плечо обожгло, словно кто-то ужалил. Я быстро бросил взгляд. Легкое рассечение, кровь текла из тонкой раны, окрашивая новый костюм. «Зараза, только переоделся». Хлопок разорвал пространство. Я ощутил, как ударная волна энергии разлетелась от того места, где недавно была небольшая оранжевая сфера, не больше футбольного мяча. Сейчас на ее месте красовался самый настоящий разлом. Небольшой, но достаточный, чтоб, черти, вас, этого нам еще не хватало. Прорычал он. «Уходим». Из разлома начинали лезть демоны, такие же, как мой подручный, только крупнее. Они что-то лепетали на известном только им языке, хватали убитых и волокли обратно в разлом. Но на одного ушедшего обратно, трое возвращались сюда. Однако, вместе с открывшимся разломом, пошла и энергия. Я слышал, как жители пустоши, как их назвала Аида, палили из своих оружий и отступали. Рогатые и крылатые черти-то прыгали к ним и размахивали шипастыми дубинками. Они взлетали и пикировали на головы. Бам! Голова одного беса превратилась в облако красного пара, ее разнесло пачкой шрапнели, и он рухнул на землю, как подстреленный селезень. Бах! Красные перепончатые крылья второго стали напоминать решето, но он умудрился пикировать прямо на голову одного из налетчиков и свалить его с ног. Рейдер заверещал, пытаясь скинуть демона с груди, но размашистый удар дубиной сверху вниз мгновенно заткнул его. «Итан!» — надрывно выкрикнула рейдерша, но ее тут же схватили за руку и потянули прочь. Черти наседали, как рой саранчи, проскальзывая в наш мир. Прилив энергии бодрил. «Да, сейчас я понимал, что смогу защитить себя, и какие-то там самопалы мне не страшны». Я вышел из своего укрытия. Орда чертей, которая не была занята осаждением мотокарет, увидели меня и тут же с ревом кинулись на жертву. Я резко выставил руку перед собой, мутадным. Жалкие маленькие тельца замерли в оцепенении. «Повелевай, вот что значит эта команда». Сжал пальцы в кулак, ощущая, как напрягаются мышцы предплечья и кисти. Демоны мгновенно полетели друг к другу, собираясь в единую массу. Их трубчатые кости трещали в воздухе вместе с единичными выстрелами самопалов. Я рванул рукой в сторону портала, отправляя этот спрессованный комок демонической плоти обратно в адскую бездну. В два прыжка подскочил к разлому, втягивая в себя столько энергии, сколько могу, чтобы дальше сделать. Щелк, средний и большой палец левой руки соскочили один с другого. Мыслеобраза достаточно, не нужно даже произносить заклинание. Разлом схлопывается, отрезая путь к бегству маленьких рогатых засранцев. Что такое, Коммерер, насосался достаточно, аж сияешь. Я вдохнул полной грудью, ощущая, как энергия течет по телу, а затем широко улыбнулся. Сейчас мне не было дела до подколок моего ручного демона. О, да, а теперь можно и разобраться с вот этим всем. Я повернулся и уверенным шагом пошел в сторону двух оставшихся мотокарет, у которых были пробиты колеса, и они не могли сдвинуться с места. Рейдеры внутри активно жестикулировали, орали друг на друга и сидели с перепуганными глазами. Тот, которого называли босс или босс, черт его разбери, тоже был тут. Удивительно прочное стекло, заметил бесенок. Воистину, сказал я, глядя, как рогатый черт со всего размаху наносит удар своей дубиной по лобовому стеклу и никак не мог его разбить. Зачарованное, что ли? Я передернул плечами, подходя ближе, а затем свистнул, привлекая внимание. Рогатые повернулись ко мне, замерли, посмотрели в ту сторону, где недавно был разлом, на меня, снова на то место, где был разлом. Заорали, как стая макак, и разъяренным роем шершней кинулись на меня. «Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят», — вздохнул бесенок, глядя, как я увернулся от одной дубины, целившей мне прямо в правый висок, затем ловко увернулся от подлого удара в спину и разорвал дистанцию. «Притока энергии нет, но мне нужно использовать минимум, чтобы оставить побольше для себя. Эх, как же не хватает моей старой доброй трости». Мой взгляд упал на дубину в руке у одного из демонов. Трое кинулись разом, один чуть впереди. Огромной черной рукой из демонической энергии поймал его на лету за голову и сжал. Лопнул, как переспевший виноград. Чувак рванул резким движением вперед и перехватил увесистое неудобное оружие правой рукой. Все лучше, чем пустая трата энергии. Следующий удар спокойно блокировал, после чего крутанул дубиной и размашистым ударом по горизонтали врезал рогатому исчадию прямо в левый висок. Он отлетел в сторону и больше не поднимался, дергая крылышками. Двое оставшихся наседали с воздуха, пытаясь работать в паре, но им это не поможет. Нырнув под удар одного из них, поймал его за щиколотку и рванул на себя и в сторону, сбивая второго. Они кубарем рухнули на землю. Удар ногой перебил одному шейные позвонки, а второго, который успел подняться и уже брал разгон, чтобы взлететь и слинять, пришлось догнать небольшим черным шипом, пронзившим его насквозь. «Долетался», — прокомментировал бесенок. «Жаль, что пришлось потратить часть энергии, чтобы расправиться с этой мелочью». Я осекся. «А что, если...» Я присел возле трупа демона и уставился на него. «Вы же рождаетесь в аду?» — спросил я у своего подручного. «Невероятная проницательность, Коммерер. Как ты догадался?» «У ваш, поделись секретом. Ответь на вопрос». «Допустим, да. Где ж нам еще рождаться-то? В раю, а затем опускаться в ад по примеру Люцифера из сказок? Так не работает, мой дорогой друг». «Погоди, ты че удумал?» Я положил руку на тело мертвого демона. Ощущение легкой вибрации и покалывания на кончиках пальцев подтверждали мою догадку, в них все еще теплилась часть демонической энергии. Но как ее забрать?